Часть седьмая. «Ты когда собираешься обратно в Токио?» — спросил Такео на следующий день после похорон, вернувшись из лавки. Кацура как раз обедал. Голова отца была завязана полотенцем, у Омацу с сегодняшнего дня открылась. Рано утром Кацура из окна комнаты видел, как Такео уехал за покупками на мини-фургоне. «Еще не решил», — отрывисто ответил он. «А ничего, что ты бездельничаешь? Или твой путь к музыке такой легкий?» «Вовсе я не бездельничаю. Я думаю». «И о чем же?» «Какая тебе разница?» «А 3 года назад ты с таким жаром выступал? Возьми себя в руки и действуй. Делай все, что сможешь». «Отстань. Сам знаю». Кацура положил палочки и встал. Из кухни с обеспокоенным видом выглядывала Канако. Вечером Кацура вышел из дома. Разумеется, направился к 1000 мелочей. Вчера ночью он бросил в щель на рольставнях 2-е письмо. Открыв ящик для молока, он, как и вчера, снова увидел свой конверт. Видимо, советчик действительно каждый день проверяет, не пришло ли новое письмо. Как и вчера, он прочитал ответ на детской площадке. Ответ гласил: «Господину-музыканту из рыбной лавки. Неважно, большой магазин или маленький, это все равно магазин. Ведь именно благодаря ему вас смогли отправить в университет, верно? А если дела идут не очень хорошо? Разве не задача сына исправить положение? Вы сказали, что родители вас поддерживают. Так нормальные родители всегда поддерживают детей, что бы те ни делали. Ну, если только они не преступники. Но нельзя же всю жизнь только пользоваться тем, что вам дают родители. Я вовсе не призываю вас бросить музыку. Можно оставить ее как хобби. Давайте честно. Особого таланта у вас нет. Я не слышал ваших песен, но это и так понятно. Ведь уже прошло 3 года, а никаких результатов нет, верно? Это и есть доказательство отсутствия таланта. Посмотрите на тех, кто стал известен. Никому из них не понадобилось много времени, чтобы на них обратили внимание. Если в человеке есть этот особый свет, его кто-нибудь обязательно разглядит. А вас никто не заметил. Надо это признать. Не нравится, когда вас называют артистом. Возможно, и ваше отношение к этому роду деятельности не соответствует эпохе. В общем, плохого я не посоветую. Идите рыбу продавать. Лавка Намия». Кацура закусил губу. Как и в прошлый раз, ответ оказался жестким. Его просто размазали по стене. Но, как ни странно, сегодня сильной злости он не испытывал. Эти слова его даже подбодрили. Он еще раз перечитал письмо и неожиданно для себя глубоко вздохнул. Надо признать, что в глубине души он соглашался с написанным. Слова звучали грубо, но били прямо в цель. Если есть особый свет, его кто-нибудь разглядит. Простая истина, которую Кацура предпочитал не замечать. Сколько ни утешай себя, мол, просто пока не повезло, при наличии таланта везение не так уж необходимо. До сих пор никто не говорил ему ничего похожего. Максимум, что он слышал, — это сложно, лучше бросить. Разумеется, никто не хочет нести ответственность за свои слова. А вот автор этого совета не такой. Говорит уверенно, твердо стоит на своем. И все-таки Кацура снова взглянул на листок. Кто же он? Кто мог бы написать столь бесцеремонное письмо? Обычно люди стараются говорить обиняками, а здесь никакой деликатности. Это точно не дедушка из лавки, которого знал Кацура. Тот бы нашел слова поласковее. Ему захотелось встретиться с автором. Не все можно изложить в письме. Хорошо бы увидеться и поговорить напрямую. Вечером Кацура снова ускользнул из дома. Как раньше, в кармане джинсов лежал конверт. Внутри 3-е письмо. Все обдумав, он написал вот что. «Обращаюсь к хозяину лавки Намия. Перехожу прямо к делу. Спасибо за 2-й ответ. Честно говоря, он меня шокировал. Я не ожидал, что вы так резко будете меня критиковать. Я всегда думал, что какой-никакой талант у меня есть. Мечтал, что когда-нибудь меня заметят. Но когда вы высказались так прямо, у меня с глаз будто упала пелена. Я намерен еще раз по-новому взглянуть на себя. Пожалуй, я преследовал свою мечту из упрямства. Наверное, я просто не мог бросить все на полдороги. И все же, как ни печально, я пока не решился. Во мне еще живет желание хоть немного пройти по пути музыки. Однако я понял, что на самом деле меня мучило. Я ведь всегда знал, как следует поступить, но не мог решиться отказаться от мечты. Да и сейчас не знаю, как выполнить задуманное. Это как неразделенная любовь. Зная, что у другого нет к тебе чувств, ты все-таки не можешь забыть его. Сложно как следует выразить свои чувства на бумаге. Поэтому у меня к вам просьба. Можно разок встретиться с вами лично и поговорить. К тому же мне ужасно интересно, что вы за человек. Где я смогу вас найти? Если скажете, поеду куда угодно. Музыкант из рыбной лавки. Лавка все так же стояла в темноте. Кацура подошел к рольставням и открыл окошко для писем. Вынул из кармана конверт и начал было совать в щель, но замер. Ему показалось, что внутри кто-то есть, и вот-вот схватит конверт и потянет к себе. Некоторое время Кацура не шевелился, желая посмотреть, что будет дальше. На часах было начало 12-го. Кацура сунул руку в другой карман и вынул губную гармошку. Глубоко вдохнул и, глядя прямо перед собой, не спеша заиграл. Ему хотелось, чтобы его услышали внутри. Это была самая любимая мелодия из всех, которые он сочинил. Она называлась «Возрождение». Слова он пока не придумал, не приходило в голову ничего подходящего. На концертах он всегда играл ее на гармонике. Спокойная мелодия, баллада. Проиграв куплет, он отнял гармонику от рта и посмотрел на конверт, торчащий из щели. Не похоже было, что его кто-нибудь втянет внутрь. Никого там не было, а письмо, наверное, заберут утром. Кацура пальцем протолкнул письмо внутрь и услышал, как оно с тихим шелестом упало на пол.